Здравствуйте, добрые люди! Мир вам и вашим родам! В эфире Василий Васильевич из «Того заказа» на Народном славянском радио. Сейчас прозвучат музыкальные приветы тем нашим слушателям, которые нашли в себе силы оказать нам посильную помощь. Их много, и каждого мы постараемся здесь упомянуть в наших выпусках «Того заказа». Выражаем им благодарность за их волю и стремление быть полезными общему делу. Каждому из них мы выражаем наше уважение за проявленную силу воли. Сегодня мы поблагодарим лишь нескольких из них. Но в последующих выпусках мы будем делать это постоянно. И теперь наш стол заказов будет не только передавать приветы, но и благодарить тех, кто помогает делать общее дело. Ведь радио тогда народное, когда его делает весь народ, сообща и для всех. Андрей Иванович, благодарим тебя за твой вклад и предлагаем послушать замечательную песню о друге из кинофильма «Путь к причалу». Если радость на всех одна, на всех и беда одна, море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов вместо шлюпки и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо, будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Елена Юрьевна, земной поклон за помощь и предлагаем послушать песню «Отчизна моя» в исполнении Аллы Сумароковой. Расправила крылья с востока на запад, от северных льдов и до южных степей. Родная земля, что зовется Россия, ее величаю отчизной своей. С чем в сердце живу я, надеюсь и верю, страдаю и радуюсь, кем я горжусь. Отчизна моя, что зовется Россия, святая, былинная, славная Русь, где в золоте осень, снега и морозы, весной разбивается звонко капель, и долго течет, разливается Волга, а в рощах слышна соловьиная трель. Есть земли на свете теплее и ярче, но сравнивать их я совсем не берусь. С единственной той, что зовется Россия, святая, любимая, славная Русь. С единственной той, что зовется Россия, святая, любимая, славная Русь. Церкви, купола, колокольные звоны тревожат и трогают души людей. О ком плачут ивы, шепчут березы, о воинах, павших, домой не пришедших с полей. Огни городов, деревеньки простые, загадка души, непонятная грусть. Отчизна моя, что зовется Россия, святая, великая, славная Русь, святая, великая, славная Русь, святая, великая, славная Русь. Александр Михайлович, выражаем искреннюю признательность за теплое отношение к нашему радио и предлагаем послушать вам песню в исполнении Валентины Рябковой «Русь святая православная». Жизни и добра. земле среди лесов и рек есть государство славное. Русь святая православная, Россия родина. Россия, родина любимая. На свете много песен сложено, но сердцу ближе Владимир Константинович, благодарим тебя за твой вклад в общее дело и предлагаем послушать в исполнении Олега Погодина песню «Лизавета». Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучный вовек. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. И верю, дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись мне, встречая, был я храбрым в бою. Эх, как бы дожить мы до свадьбы, женить мы и обнять любимую свою. И обнять любимую свою. Сергей Федорович, благодарим за помощь нашему общему делу и предлагаем послушать группу «Мельница» с песней «Господин горных дорог». Поверх долин вершины грез. Ты травы завязал узлом и вплел в них прядь моих волос. Ты слал в чужие сны то сумасшедшие видения страны, где дни светлые от света звезд. пройду и порог перепутье, перекрестье каменных рек. Сергей написал нам такие строки. Здравствуйте. Поставьте что-нибудь из репертуара Дмитрия Беранжа. Благодарю. Хорошо, слушаем песню «Великая Асса». Древние письмена нам говорят о том, вечно идет война между добром и злом. Каждый кому-то враг, каждый идет на бой. Выкинешь белый флаг, жизнь превратится в вой. На нашем знамени чужие имена, горят мосты, идет вперед. Кто-то лишился сил, кто-то пошел на взлет, кто-то лететь решил. С неба упал Икар, солнце его сожгло. Вот он, земной кошмар, вот оно, жизнь и зло. На нашем знамени чужие имена, горят мосты, растерзаны святыни. Идет великая священная война с времен Туле. Страдаем и поныне. Письмена нам говорят о том, вечно идет война между добром и злом. Мир наш кровавый стяг с грустной лихой судьбой. Каждый кому-то враг, каждый идет на бой. На нашем знамени чужие имена, горят мосты, растерзаны святыни. Идет великая священная война с времен Туле. Страдаем и поныне. Идет великая священная война с времен Туле. А в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня в пятницу. И повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному времени это по Петропавловску-Камчатскому 21 час в пятницу. И повтор уже в 12 часов дня в субботу. И, друзья мои, у нас работает чат, у нас есть своя защищенная социальная сеть и очень интересный форум. Не стесняйтесь, заходите. Все это сделано для вас, для того, чтобы мы могли вместе, дружно и сообща помогать друг другу, стать более здравомыслящими и, может, чуточку кому-нибудь повезет в этом плане. Ваш Василий Васильевич. До связи.